Добрый день! Сегодня мы начинаем разговор о, пожалуй, главной книге Толстого о «Войне и мире». Всего у нас будет 3 урока о «Войне и мире», а сегодня мы поговорим прежде всего об истории создания «Войны и мира» и о жанре этой замечательной книги Толстого. Надо сказать, что современники, которые прочли в журнале «Русский вестник» первые главы, первые части книги Толстого, были потрясены всеохватностью замысла, многофигурностью этого произведения, но те немногие, которые знали семью Толстого, которые были к нему близки, понимали, что за каждой ситуацией, за каждым именем, за каждым человеком здесь реальный прототип. Удивительно, что величайший эпос «Война и мир», 4 тома с огромным количеством персонажей, судеб, в общем-то, это история двух семей. Двух семей, результатом скрещения которых стал сам Лев Николаевич. Это князья Волконские и графы Толстые. В романе это Волконские и Ростовы. Прототипами главных героев послужили самые близкие Льву Николаевичу люди. Старый князь Волконский, никто иной, как дед Толстого по материнской линии, князь Николай Сергеевич Волконский. Граф Илья Андреевич Ростов – это дед по отцовской линии Илья Андреевич Толстой. Мы помним лучистые глаза княжны Марии. Именно такие были у матери Толстого. Николай Ростов – прототипом, безусловно, послужил отец писателя. И действие происходило здесь, в Ясной Поляне, в Лысых горах, и в Никольско-Вяземском, родовом имении Толстых, которое в романе стало называться «Отрадное». Какова же была история создания «Войны и мира»? Толстой стал думать об этом романе еще начиная с середины 50-х годов, и это не случайно, потому что именно после восшествия на престол императора Александра II стали возвращаться в столицы ссыльные декабристы. Они пробыли в Сибири на каторге и в ссылке 30 лет. И сейчас они уже въехали в новые российские города, они столкнулись с новой жизнью. Это были самые популярные люди, удивительные люди. Общество их не видело 30 лет, тем интереснее было общение с ними. В центре задуманной Толстым книги и должен был находиться декабрист, человек, который провел 30 лет жизни вне столиц. Однако этот замысел претерпел очень большие изменения. Мы знаем, что Толстой всегда был склонен к пристальному исследованию причин любого из происходящих событий. Поэтому замысел все дальше и дальше уводил Толстого в прошлое. Чтобы изобразить возвращение декабриста, нужно было изобразить сам декабрьский бунт, сами события декабря 25 года. Но для того, чтобы изобразить события декабря 25 года, нужно изобразить и их предысторию. А значит, это эпоха первых тайных обществ в России. А если идти еще дальше в прошлое, то это наполеоновские войны. Вот здесь Толстой останавливается. И мы знаем, что первый роман, который он опубликовал, это был роман 1805 год. Я имею в виду первый роман, который потом стал частью этой великой книги. 1805 год. Зададимся вопросом, почему нельзя было или неправильно было идти еще дальше в прошлое? Именно 805 год и стал той последней чертой, у которой Толстой останавливается. Дальше в прошлое он не идет. И это не случайно. Почему? Потому что в более ранний период история России и история Европы не столь тесно связаны. В конце 18 века, например, во Франции Великая революция, а у нас Екатерина. Эти вещи гораздо менее сопоставимы друг с другом. Толстой выбирает для изображение в своей книге эпоху, которая отстоит от периода публикации романа, ну, примерно 5-й год и 65-й, примерно на 60 лет. какое большое значение имеет протяженность этого временного периода, попробуем отнять от нынешнего года 60 лет. Мы получим окончание Второй мировой войны. Спросим себя, Вторая мировая война для нынешних жителей Европы – это история или современность? Ответ понятен. Конечно, это, с одной стороны, история, но, с другой стороны, это события, с которыми мы ощущаем живую связь. Почему так? Потому что еще живы их участники. Вспомним Первую мировую войну, начало 20 века. Это уже прочная и окончательная история, потому что живых свидетелей у этих событий больше с нами нет. Самые великие русские писатели в начале XIX века обращаются к исторической теме. В середине XIX века дело обстоит иначе. Об истории пишут меньше, и это неспроста. Лев Толстой и в молодые, и в более зрелые годы пристальное внимание уделял изучению истории. Это для него одна из первоочередных тем. Уже в первом томе «Войны и мира» возникает образ исторического времени как бесконечно вращающегося веретена. После этого метафора преобразуется, перед нами возникает образ часового механизма. Следующий уровень этой метафоры – образ роевого кругового движения народной жизни, олицетворением которого становится Платон Каратаев. А в конце концов, историческое время совпадает с временем природным и символизируется образом планет, вращающихся вокруг Солнца. Так метафора исторического времени замыкает собой все уровни природной, естественной жизни. Здесь давайте порассуждаем немножко о том, какую вообще роль играет история в разные периоды русской литературы XIX века. Я имею в виду история как проблематика изображения в прозаических произведениях. Первая треть XIX века, очень много исторических произведений, это и Тарас Бульба, и Борис Годунов, и «Медный всадник», и многие другие. Мы знаем, что у слова «история» и у прилагательного «исторический» есть два значения. Первое значение этого слова нас отсылает в прошлое. Исторический, то есть относящийся к уже давно прошедшим временам. Но есть другое значение – исторический, то есть масштабный, фундаментальный, важный. Дело в том, что для России середины XIX века и для русской литературы историей в этом втором значении слова стала современность. Фундаментальное значение приобрели события, которые происходят за окнами. Великая реформа, Крымская война, хотя Крымская война была раньше, чем Великая реформа, но в данном случае это не важно. Давайте вспомним о том, что ни Достоевский, ни Тургенев, ни Гончаров практически никогда не обращались к истории. Самым актуальным в середине XIX века считалось изображение современности. Толстой изображает события прошлого, но это не исторические события в том смысле, что они навсегда отделены от современности. Это события, которые отнесены в прошлое ровно на такую дистанцию, чтобы оставаться животрепещущими, актуальными и в то же время масштабными. Поэтому с Толстым многие спорят. Не так изображены бытовые подробности, не так изображены сражения и так далее, и так далее. Коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик. Да бойся, не бойся, все равно не минуешь. Все боишься. Как же все-таки публиковалась «Война и мир»? Дело было долгое. В течение 4 лет, с 1865 по 1869, на страницах «Русского вестника» печатались все новые и новые части великой книги Толстого. Первоначально она состояла из 5 томов, затем деление было изменено, и появились те 4 тома, к которым мы привыкли. В окончательном виде, а Толстой многожды переписывал роман сам, много раз текст романа переписывала и его жена Софья Андреевна, но вот в окончательном виде действие романа замкнуто между 2 точками. Начало, как мы уже сказали, 1805 год, а на последних страницах эпилога книги Толстого речь идет о событиях 1820 года, и мы помним, что Пьер Безухов часто уезжает от семьи к своим друзьям в столице, и можно с уверенностью предположить, что именно Пьер Безухов и есть тот декабрист, который должен в 1956 году, то есть еще через 36 лет, вернуться из ссылки. Только теперь Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья. Он радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. Понятно, что во всей полноте титанический замысел Толстого осуществлен не был. Но и в том виде, в котором «Война и мир» в конечном счете состоялась, была опубликована, она представляет собой нечто беспрецедентное в русской литературе. Создать роман-эпопею без разветвленной системы персонажей невозможно. Это мы и видим, собственно говоря, в романе-эпопее «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Присутствуют главные герои, в необходимых случаях вводятся эпизодические, огромный ряд второстепенных героев и тому подобное. Каждый из этих персонажей отыгрывает свою роль, выполняет свою определенную функцию. Но Толстой держит в голове, и в его творческой лаборатории сразу присутствует в этом произведении около 600 персонажей. 200 из них имеют свои имена. Теперь поговорим о жанре «Войны и мира». В русской литературе, на мой взгляд, есть четыре произведения, которые имеют свой особенный жанр. Это «Евгений Онегин», роман, но в стихах. Это «Мертвые души», поэма, но в прозе. Это великая книга Александра Ивановича Герцена «Былое думы», не то мемуары, не то политическая история Европы, не то психологический роман. Четвертая книга из этого же ряда, а может быть первая по значению, это именно книга Толстого. Это «Война и мир». Сам Толстой писал о своем произведении так. Предлагаемое теперь сочинение ближе всего подходит к роману или повести. Но оно не роман, потому что я никак не могу положить вымышленным мною персонажам известные границы, как то женитьба или смерть, после которых интерес повествования уничтожился бы. Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам, а брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса. Нет, жизнь не кончена в 31 год. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне. Надо, чтобы и все знали это. И Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо. Надо, чтобы все знали меня. Чтобы не для одного меня шла моя жизнь. Чтобы на всех она отражалась. Чтобы все они жили со мною вместе. Толстой говорит еще более прямо. Я несколько раз пытался придумать романическую завязку и развязку. И убедился, что это не в моих средствах. В самом деле, эта книга подобна самой природе. Человек не помнит, как он родился, и он не знает, как он умрет. И точно так же книга начинается с совершенно случайной записки, которая созывает гостей на вечер у Анны Павловны Шерер. Известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрица Мария Федоровна, давала у себя такие вечера, какие она одна имела дар устраивать. Un seul empire puissant comme la Russie, réputé barbare, se mettant honnêtement à la tête d'une alliance qui aurait pour but l'équilibre de l'Europe et le monde. Сегодня Анна Павловна угощала своих гостей французским аристократом виконтом Мортемаром, бежавшим в Россию от ужасов антихриста Наполеона Бонапарта. Sera jamais détruite. Между прочим, Анна Павловна Шерер больше в романе не появляется, только упоминается еще один раз. А заканчивается этот роман тоже вроде бы нигде. Да, там во второй части эпилога уже нет никаких персонажей, нет никаких событий, которые нас бы связывали с прошлым действием. Мы так и не знаем, в общем, что же в итоге дальше произошло с Наташей, Пьером и так далее, и так далее. Роман начинается нигде и нигде не заканчивается. В этом все дело. Замечательный русский критик Николай Николаевич Страхов сразу после окончания публикации «Войны и мира» опубликовал целый цикл статей об этом произведении Толстого. И именно Николай Страхов впервые сформулировал жанровое определение, которое применимо к этой книге. «Роман-эпопея», так написал Страхов, и это обозначение, в общем, с некоторыми поправками, привелось в критике и в истории литературы. Для того, чтобы понять, насколько это определение точно, давайте обратимся к названию романа. Слово «мир» имеет несколько значений. Мы знаем, что в русском алфавите в старой орфографии было две буквы «и». Одна буква «и» дожила до нашего времени, другая нам знакома, но только по другим иностранным языкам. Это «и» с точечкой, как английское «i». В старом русском алфавите у них были свои названия, и восьмеричное, и десятеричное, потому что эти буквы означали когда-то разные числа. Но дело даже не в этом. Слово «мир» означает нечто противоположное войне. Это мирное существование разных стран, разных народов, война, мир. Второе значение нас отсылает к Вселенной, мир как мироздание. И, наконец, мир – это община, это некое сообщество людей. Но это значение сохранилось в таких выражениях, как, например, «с миру по нитке» или «всем миром помолимся». Да? И ясно, что в названии книги Толстого были учтены все три эти значения. Это название было очень нюансированное. «Война и мир как вселенная», «война и люди», «война и сообщество людей». Это необыкновенно важно. Вернемся к определению Николая Страхова. Роман-эпопея. Здесь две половинки. Вот и рассмотрим по отдельности, что такое эпос и что такое роман, как жанры. Эпос имеется в виду, прежде всего, античный древний эпос, античные поэмы, например, поэмы Гомера, Илиада и Одиссея. Какие главные ключевые черты этих величественных древних произведений? Во-первых, здесь изображаются фундаментальные, важнейшие события. Ну, скажем, в Илиаде не просто речь идет о том, как украли невесту Елену Прекрасную, а речь идет о том, что пала Троя, и одно состояние мира сменило другое. Это эпоха. Хотя данные события вроде бы мелкие, как кража жены. Второе. Здесь очень медленный и обстоятельный темп повествования. Ну, скажем, мы помним описание кораблей ахейцев, которые плывут под Трою, как это у Мандельштама. «Я список кораблей прочел до середины». Повествование стремится по темпу приблизиться к ходу самих событий. Очень подробно все описано. Третье. Присутствие абсолютных законов, судьбы, рока. Без этого античный мир непредставим. Наконец, самое главное. Здесь совершенно иную природу имеют персонажи, люди. Мы, может быть, помним, что «Илиада» Гомера начинается с знаменитой строки «Гнев богиня воспой Ахиллеса Пелеева сына». Дело в том, что этот гнев Ахиллеса является не его личным гневом, а он спровоцирован какими-то мировыми событиями. Ахилл гневается, потому что ему не досталось пленница Брисеида, но он не любит эту Брисеиду, он к ней ничего не чувствует, просто нарушен порядок, мировой порядок, согласно которому эта пленница должна была достаться ему. Античный персонаж, таким образом, это не отдельная личность в нашем понимании, это как бы проекция богов. За каждым человеком, который, скажем, выходит на поле боя, стоит какая-то богиня и как будто бы управляет им в своих интересах. Ну и, наконец, этот герой не меняется. Он с самого начала дан неизменным. Ахилл с самого начала герой, Одиссей с самого начала и до конца хитроумен и так далее. Если говорить о жанре романа, гораздо более поздним, ну, мы здесь отставляем в сторону примеры существования романа в античности, а говорим о европейском романе нового и новейшего времени. Роман полностью противоположен эпосу. Ну, во-первых, здесь изображены вовсе не только фундаментальные события. Например, Обломов лежит на диване. Тут ничего более фундаментального в этом романе нет. Ну, или ветка сирени, которая там сопровождает его роман с Ольгой. Далее, здесь вовсе не всегда такое медленное и обстоятельное повествование повествование сопровождает события. Очень легко там представить себе фразу «прошло 5 лет». И действительно, мы видим уже совсем другой фрагмент реальности. Далее. Вовсе не всегда здесь есть судьба и какие-то мировые законы. Очень много частного. Ну и чувства героя принадлежат самому герою. Это всегда его личные, собственные чувства. Никаких богинь за плечами героев нет. Герои меняются. Романный герой проходит некий цикл жизни от молодости к зрелости, он меняется, он ищет себя и так далее. За этими различиями кроются принципиально разные состояния мира, которые описаны в эпосе и в романе. Эпический мир един, целен, замкнут, в нем господствует единый закон. В нем многое случается, но по большому счету все уже навсегда случилось. Романный мир принципиально иной, он открыт, он ближе тому восприятию жизни, которое свойственно нам, людям нового и новейшего времени. Наша собственная жизнь нам дана как нечто еще только нам предстоящее. Вот если соединить эти две половинки, особенности эпоса и особенности романа, в единое парадоксальное целое, то у нас и получится сумма основных признаков «Войны и мира». Здесь изображены обычные люди, погруженные в обычную суету. Они испытывают разные чувства, они любят, ненавидят, они добиваются каких-то целей. Но вместе с тем мы понимаем, что многие герои «Войны и мира» подвергаются очень масштабным фундаментальным испытаниям. Простите. Я вас люблю. Простите. Что простить? Простите меня за то, что я сделала. Ну и надо сказать, что и Россия подвергается этому испытанию. И война, как ключевое событие этой книги, конечно же, есть мировое испытание России, да, если говорить шире, не только России, но и всей Европы. Что такое 1812 год? Что такое Отечественная освободительная война? Здесь побеждают не армии, а народ. Толстой почувствовал, что война 1812 года – это кульминационный момент в истории России. Таким же кульминационным моментом она стала и в «Войне и мире». И тут выяснилось, что главная сила нации – это ее народ. От него зависит национальная жизнь. И в изображении войны Толстой придерживается эпических принципов. Здесь есть не только правда русских и российских войск, и русских людей, которые выходят на поле боя, но есть здесь и логика Наполеона, как романтического гения, который пытается переписать историю, пытается перекроить карту Европы и так далее, и так далее. В романе Толстого смешаны воедино разные культуры, разные нации, разные языки. Многоязычие в романе Толстого не случайно. Вообще, вся эта громоздкая философская конструкция, для Толстого есть возможность говорить об истине о человеке, что есть человек, об истине об истории, что есть история, и истине о языке. Каким образом человек высказывает истину, через что эта истина проходит от человека к человеку. Как только герои Толстого начинают заниматься пустопорожним светским трепом, в романе появляется французский язык. Как только бессмысленно планируют процессы, от них решительно независящие, звучит штабной немецкий. Но когда они демонстрируют реальный поиск истины, когда они говорят о том, что для них в этот момент настоящая правда, звучит русский язык. Даже если Толстой делает пометку, сказал он по-французски. Таким образом, мы видим, что сложнейшая история создания главной книги Толстого полностью соответствует сложности ее книги жанровой природы, мы видим, что перед читателем в конце 60-х годов появилось нечто невиданное. Русские читатели получили произведения, равному которых, пожалуй, не было в нашей отечественной словесности.